Глава 7. Наэли. Девушки перед свадьбой, наверное, всегда нервничают. И что, что не настоящее, в смысле не последнее? Одна бестия. Ну, то есть, нервно хихикаю, Валти смотрит неодобрительно. По-моему, она мне так и не простила эти 2 недели разгула. Ей-то какое дело? Не ее ж деньги трачу. Все стараюсь исполнять, к советам прислушиваюсь. Это нервное, объясняю. Легкий звук открывающейся двери. Поднимаю глаза. Ох, внутри тайфун пробуждается. А я-то думала, успокоилась уже. Но при виде Дарсаля снова вчерашние эмоции разом нахлынули. В парадной форме, почти такой же, как сопроводительная, только синий. И пояс широкий, расшитый драгоценными камнями, прямо по бедрам лежит. Не слишком уместно смотрится на воине, но красиво же. Глядит в ответ. Кажется, в глазах проскальзывает напряжение. Прикрываю свои. Нужно успокоиться. Нельзя, чтобы кто-нибудь заметил. Стараюсь думать о женихе. Он же тоже красавчик. В смысле, не тоже. Дарсаля красавчиком не назовешь. Он просто... Ох, есть в нем что-то такое... Не думай о нем. Думай о женихе. Точно нужно будет его заменить. Но как же я за эти недели привыкла всегда ощущать его за спиной? Ничего, и к другому привыкну. Кто не станет целовать невесту императора? Черт, щеки снова розовеют. Смотрю на свои синяки под глазами, которые служанки успешно маскируют. Валти читает нотацию, мол, нельзя пить перед важными делами, чтобы не портить себе внешность и не мучиться похмельем. Впрочем, от хорошего вина похмелья почти нет. Остатки специальной настойкой извели. А вот страха не убавилось. Действительно, лучше бы не пила. И совсем не потому, о чем ты тут нотации читаешь. Снова поднимаю глаза на стража, опускаю. У меня тоже платье голубое, традиционный наряд невесты. А у жениха белый должен быть. Отчего же синяя форма стража роднее кажется? Настраиваюсь на церемонию. Мне ведь счастливицу изображать. Дарсаль. Почему-то сложно читать Наэлию. Столько сумбурных эмоций. На миг кажется... Сейчас выдаст нас, но нет. Рассматриваю рябь на ауре, приотпуская ума, чтобы видеть силуэт. Ты такая, как я представлял по тем смутным обрывкам, что были доступны. Четкий след хмурого взгляда Валтии, адресованного мне. Будто это в моей власти запретить императрице прикасаться к вину. Мог бы, запретил бы. Ума срывается с губ, словно протестуя, напоминая о других губах. Не знаю, согласен ли я с ним или с голосом долгой рассудительности. Сегодня предстоит проявить метку и скрепить, чтобы все увидели. Это, конечно, больше зрелищный эффект для местных. Окончательную церемонию в Вае будет проводить Эр-Рамар. Еще месяц назад я безумно гордился такой честью и ответственностью. А сейчас всеми силами сдерживаю зарождение неподконтрольного желания стереть бесову метку Крауму, чтобы никто и никогда ее не увидел. Свою еще смог бы, а вот Эра Рамара едва ли. Хотя какая разница? Все равно это неосуществимо. Девушка тоже необычная. Вдруг слышу, настораживаюсь, пытаюсь понять, откуда. Вероятно, Ивен приоткрыл разговор. Вчера Иллариандр был не слишком доволен, что-то с высшими леди долго решал, но, видимо, так и не решил. А сегодня сама Леврия пожаловала, их председательница. Прислушиваюсь. Похоже, Ивен на всех стражей передает. Значит, важное что-то. «Сирота, брошенная родителями», — отвечает повелитель. «Не хочется думать, что он так и невесте, да больше ни о ком. Скольжу взглядом по Наэли. Надеюсь, ничего серьезного. Не представляю, что буду делать, если император в последний момент решит переиграть. Не хочу другую подопечную. Хотя для нее так, наверное, было бы лучше». «Иллариандр!» — голос Леврии строг и не слишком почтителен. Впрочем, ей можно. «Давайте на чистоту. Мы тоже здесь кое-что знаем. У девочки ясная, мощная аура. Именно такая, какая вам нужна. Вторую вы едва ли найдете, и взамен просим не так много». «Я всегда абсолютно чист перед вами. Наш император умеет быть невероятно обаятельным. Почему меня это все чаще задевает? Но не люблю, когда условия сделки меняются в последний момент. Мы свою часть договора выполнили. Ваши просьбы не обоснованы». «Еще не выполнили, дорогой Иллариандр. Нас не устраивает мужчина, которого вы оставляете взамен. Не заставляйте меня повторяться». Вот оно что. Традиционно взамен императрицы с женщинами остается один из мужчин Айя. Вполне справедливая сделка. Правда, в отличие от свадьбы, это почему-то не афишируется. И среди мужей высших они потом не появляются. Но, в конце концов, у женщин Ювана тоже проблемы с продолжением рода. И раз в несколько десятилетий оставить здесь одного из добровольцев, лично отобранного императорскими помощниками, вполне соизмеримая оплата. Насколько я знаю, прежде трудностей не возникало. Женщины проверяли репродуктивные функции мужчины своими приборами, но поскольку до этого их проверяли стражи, всех все устраивало. Что не так сейчас? Нащупываю ауру добровольца. Лично с ним не знаком, просто вижу, как и остальных сопровождающих. Обычная, ничем не примечательная аура с усиленными узорами долга, преданности и служения. И почти сразу получаю ответ. «Если бы я мог предположить, приготовил бы меню поразнообразнее», — пытается отшутиться Иллариандр. Однако Леврия снова холодно отвечает. «Нам не нужно меню. Мы уже четко выразили свою позицию. На этот раз мы хотим на откуп стража. Любого на ваше усмотрение». Вот оно что. В истории случалось несколько раз, когда женщины требовали стража. Но обычно не за императрицу, а в искупление какого-нибудь серьезного конфликта. Видимо, все надеются нас изучить. Но любой страж способен защититься от приборов и воздействий, а в случае чего и сжечь самого себя. «Вот так, ребята», — передает Ивен. «Похоже, нам предстоит сделать выбор». Стражи молчат, обдумывают. Высказываться никто не спешит. Вполне вероятно, и Хельта, и еще пара девиц, оказывавших недвусмысленные знаки внимания на приемах, имели гораздо более далеко идущие цели, чем представлялось. Насколько я знаю, к другим стражам тоже подкатывали. Здесь это скрыть сложно. В отличие от нас с Ивеном, необремененные службой у императорской четы, многие вовсе не утруждали себя воздержанием. Вдруг вспоминаю еще кое-что. Нападение. Возможно, и оно было не случайным. Возможно, зря я умолчал. Впрочем, случись подобное и с другими, наверняка об этом все наши уже знали бы. Сейчас тем более поздно о нем докладывать, лишь вызвать недовольство командира да бросить на себя еще одну тень. Лучше не поднимать эту тему первым. Разве только если другого выхода не будет. «Что скажешь, Дарсаль?» Врезается в раздумье голос Ивена, заставляет встрепенуться от мрачного предчувствия. готов ли ты расплатиться за свой выбор невесты? Скольжу взглядом по Наэли, машинально отмечая липоватые ауры служанок и волны недовольства со стороны Валти. Не пришлось ей по вкусу своеволия подопечной. Мечты и надежды крушатся, лавины опадают к ногам. Никогда не подняться по службе, не сравняться с бывшими соучениками. Так ничего и не достичь. Никогда больше не увидеть ясную синюю ауру. Кого поставят на мое место? Сможет ли он ее защитить? Как она справится? Она же ужасно боится. Хотя, возможно, это лучший вариант. А может, Ивен с императором знают о моей выходке и специально так спланировали. Иногда ума ударяет вовсе не по глазам и губам. Эмоции и размышления накрывают все сразу. Осознаю, что молчу уже дольше секунды. Не сочли бы страхом или сомнениями. «Готов», — отвечаю. «Нет». Впервые слышу ментальную речь императора, совсем не похожую на его естественный голос, гораздо более резкую и властную, окрашенную темными цветами. Ведь ждал же моего ответа, прежде чем высказаться. Наэлия ничего не должна знать. Дарсаль проведет церемонию согласно традиции, пересуды нам ни к чему, и будет сопровождать ее до дома. Или пока она не решит его сменить. Слова режут по сердцу, не могу понять, уверен ли повелитель в том, что она решит, или планирует сам способствовать этому, или подозрительность уже так въелась в мой мозг, что везде мерещатся попытки отыграться на мне за вину родителей, отца-изменника и не пожелавший предать его матери. «Как прикажете, мой повелитель», — отвечаю. Едва уловимая нота неприязни со стороны Ивена почти сразу гасится. Возможно, никто и не заметил, но у меня все инстинкты обострены. Не каждый день осознаешь, что тебя могут обменять словно товар. Впервые смотрю по-иному на положение Наэлии. Нам тяжело понять, чем может не устраивать честь стать императрицей. А она, наверное, ощущает нечто подобное. И как она должна относиться ко мне, поставившему метку, а потом проведшему церемонию? Заставляю себя заткнуться. Еще немного таких мыслей и возненавижу собственную желанную миссию. «Я тоже готов», — подает вдруг голос Морис. «За то, что нашел». Явственное недовольство, теперь уже со стороны императора, которое, впрочем, почти моментально прикрывает Ивен. Негоже имперские эмоции всем читать. Конечно, повелителю жаль хорошего стража терять. Тягучая смесь благодарности и возмущений совести. Не люблю получать шансы от фортуны за чей-либо счет. Император молчит, очевидно, ждет, но остальные стражи тоже молчат. Никто не жаждет достаться высшим леди Йована, тем более, что ни цели их, ни методы нам неизвестны. Зачать от стражи невозможно, если он сам не примет меры, не усмирит ума, не направит его в нужное русло. Что еще может нас здесь ожидать? Изучение, жизнь в плену, почти неизбежная смерть. Что ж... Ментальный голос императора вновь ровен. «В Йоване всегда оставался доброволец. Это закон. У вас есть еще время до церемонии». Похоже, намек, что кандидатурой добровольца повелитель не слишком доволен. Дает шанс проявить себя кому-нибудь другому. «Дарсаль, императрица готова?» Это уже лично мне и после некоторой паузы. Судя по ментальным линиям, до того что-то передавал Марису. «Почти, мой повелитель», — отвечаю, снова скользя взглядом по Наэли. «Да, ей едва ли понравится, какой ценой она стала императрицей. И я первый сделаю все, чтобы не узнала». «Ждем». «Сейчас будем, мой повелитель». «Моя госпожа», — зову. Наэлия вздрагивает, почти ощущаю губы на губах, тонкий стан, оплетенный ума. Наваждение. Хорошо, хоть голос не выдает. Она так легко подмечает перемены в отношении окружающих. «Простите, не хотел вас напугать. Император ждет». «Зачем?» Машинально спрашивает, словно мыслями не здесь и вовсе не пересмотрела все, что нашлось о церемониях. «Документы подписать, моя госпожа, напоминаю. До церемонии необходимо оформить официальные бумаги». «А, да, конечно». Соглашается, поднимается под недовольное ворчание Валти, что нужно добавить еще пару штрихов. «Другое лицо вы мне не нарисуете». Смеется, но я-то вижу, что за этим прячется страх. «Вполне нарисуем», — уверяет Валтия. «Как раз такое, какое по вкусу нашему повелителю». «Мне казалось, жениху мое должно быть по вкусу. Именно потому, что мое». Холод по синей ауре. Похоже, настроение на Элии падает. Валтия тут же спешит загладить оплошность. «Конечно, именно ваше. Но вы же должны понимать, что чем ближе оно будет к его идеалу, тем дольше останется в его вкусе. Умная женщина всегда знает, как поддержать любовь мужчины». Наэлия. «Наверное, я глупая, потому что мне не хочется ее поддерживать. Как-то это неестественно, словно пытаюсь себя навязать. Ведь любовь... она на то и любовь, чтобы не нужно было замещать ложью. Вздыхаю, вспоминаю девочек, свою кличку Кайфолунки. Неужели у Иллариандра может быть идеал? Впрочем, он такой терпеливый, осторожный. Возможно, в душе романтик. Все эти вечера. Улыбаюсь, расслабляюсь немного. Иллариандр в своем кабинете. Мне здесь еще бывать не доводилось. С ним высшая Леврия и Ивен. Больше никого. На столе множество бумаг. Подхожу. Дарсаль придерживает стул. Иллариандр слегка привстает, подносит к губам мою руку. С ужасом обнаруживаю свой пластиковый паспорт, даже два, старый и новый, уже со всеми необходимыми отметками и сменой фамилии. И еще свидетельство, которая в ходу на территории Айо. То есть вот просто взяли у меня, что понадобилось, сделали, что захотели. Моя подпись — чистая формальность. Непонятно, к чему она вообще. Оборачиваюсь к жениху. Так хочется все ему высказать. Но ответный взгляд стальных глаз холоден и жесток. Уж чему-чему, а романтике сейчас там точно места нет. Страх пробирает по спине ознобом, заставляя благоразумно промолчать. Чего я добьюсь в самом деле? Зря, наверное, деньги тратила, счастливую невесту изображала. Может, нужно было на тех же приемах к высшим обратиться, убежище попросить? Ну, не убил бы он меня в самом деле. Какая же я идиотка. Любимая, все в порядке? Поднимаю взгляд, и Лориандр улыбается, смущает. «Волнуюсь», — отвечаю. «Это чистая формальность. Подпишите, пожалуйста, и сможете продолжать готовиться к церемонии. Как обычно, в высоком обществе на «вы». Замечаю цепкий, пристальный взгляд Леврии. Окатывает волнением, колеблюсь, может, еще не поздно. Однако и Лориандр вдруг сжимает руку, снова подносит к губам. Я как-то остро осознаю, что бесполезно. Не станут высшие портить из-за меня отношения с Айо. Только хуже сделаю. Императора против себя настрою. «Мои документы теперь все время будут храниться у вас?» Интересуюсь у жениха. «Они вам нужны?» Удивляется. «Ох, не знаю. Запасные бы какие-нибудь». Снова цепкий взгляд Леврии, пристальный Иллариандра. Пожалуй, не стоит отношения выяснять. «Что вы, дорогой, у вас надежнее». Беру ручку, даже не глядя на императора, ощущаю, как он слегка расслабляется. Документов много, но мои подписи требуются только на двух: свидетельстве о браке со всеми вытекающими и о перемене гражданства. Плюс расписки, что паспорта и бумаги получила. То ли Леврия подает какой-то знак, то ли у них тут все распланировано, а, возможно, за нами просто наблюдали. Отворяется дверь, заходит служанка с подносом и тремя бокалами. Ставит на стол, наливает вина. Скрепить договоренности, так сказать. В напряженной тишине, сдобренной фальшивыми улыбками, чокаемся, принимаем сдержанные поздравления, обмениваемся благодарностями и комплиментами. Потом Илариандр провожает до самых апартаментов, целует в щеку, рассказывает, что я прекрасна, и будет ждать. Валтия со служанками по-прежнему у меня, прямо начинает уже раздражать. Даже у мадам Джанс никто не может без спросу войти в комнаты девочек, уборщица и то по расписанию. После главной церемонии в Айо попытаюсь вытребовать неприкосновенность своих покоев. Хоть какую-то. Бросаюсь к телефону. Снова и снова названиваю Тересии. Опять длинные гудки. А может, она давно уже приехала, просто не берет, не хочет меня видеть? Кладу трубку. Бесполезно. Боже, хоть бы с ней ничего не случилось. Отгоняю панику. Она же сама сказала, что должна уехать. Значит, есть более важные дела. Оглядываюсь, вижу внимательный взгляд моего стража, рассеивающиеся лучи ума из глаз. Спросить у него, что ли? Вдруг сможет найти. Дарсаль. Служанки с Валтии возвращаются к подготовке императрицы. Но сама Наэлия не здесь. Задумчиво, часто ощущаю на себе взгляд ее отражения. Обед приносит прямо сюда. Валтия все дает последние наставления, в который раз проговаривает этапы церемонии. Ощущаю легкое раздражение подопечной. Она еще пару дней назад на репетиции их запомнила. Что-то с ней совсем как с несмышленой. «Валтия!» — вдруг зовет тихо. Та отвечает, наверное, взглядом, молча. «Ты ведь долго знала Ливию Кросс?» «Вайо, она уже была не Кросс», — слегка ворчливо. «А Ингель, как и вы скоро станете?» «Какая разница?» — вздыхает Наэлия. «Конечно, я ее еще долго обучала, как и вас, смею надеяться, буду. Простолю, в смысле, женщинам из Йована, ведь неоткуда знать наш уклад, а учиться жить во дворце надобно». «Она была счастлива?» «А вы разве нет?» «Мне страшно». «Ну, милочка, всем страшно». «Она любила императора? Долго жила во дворце? Почему решила уехать за город?» «Наэлия, строгая, разве можно не любить императора? Конечно, она его любила. Да вы же видели запись. Разве она не выглядела счастливой, выходя замуж? Она очень долго жила во дворце, помогала императору, растила сына, а потом сочла, что вполне может себе позволить отдохнуть, пожить на природе у моря. Здоровье стало подводить, возраст, знаете ли». «Возраст», — не сдерживается Наэлия. «Да ей было-то лет 40-45, не больше 50. По-вашему, мало?» «Вам-то побольше будет», — бурчит Наэлия. От Валтии бордовые языки недовольства. Наклоняется вдруг совсем близко, шепчет императрице в самое ухо. «Вы бы поменьше вопросов задавали, госпожа, и побольше думали о том, как расположение императора удержать». Аура Наэлии ярко вспыхивает, но лишь мгновение. Похоже, девушка хочет возразить, возмутиться, однако сдерживается. Почти сразу возвращается в норму. На миг снова мерещится легкий узор. Цвета симметрично раскладываются, но быстро все исчезает. Какая же аура! Удивительная! Я хочу побыть одна. Наэлия поднимается. Но ваша помада... Уж как-нибудь справлюсь. Наэлия промокает губы, к еде почти не притронулась. Мне нужно побыть одной. Слегка повышает голос. Служанки во главе с Валтией не смеют настаивать. Кланяются, уходят. Подопечная нервно расхаживает по комнатам, платье драгоценными камнями отблескивает. Ворчит, какое оно тяжелое и неудобное. Несколько раз замечаю фиолетовые языки намерений в свою сторону. «Я могу что-то сделать для вас, моя госпожа?» — спрашиваю. Останавливается пронзительный, тоскливый такой взгляд. «Дарсаль, нас тут все слышат, да?» «Стражи способны слышать, если настроиться». «Неужели везде слышат?» «Моя комната изолирована. Комната каждого из стражей. Иначе нам сложно отдыхать». «Понятно», — соглашается. «Спасибо. Ты отдыхай, когда нужно». «Конечно, моя госпожа». «Ты говорил, смог бы меня найти где угодно». Начинает. Киваю, не совсем понимаю, к чему она. «А Тересию смог бы?» Я не запоминал ее ауру специально, но могу узнать, наверняка кто-то из охраны дома запомнил для дальнего поиска. «Зачем?» Нервно. «Безопасность?» Пожимаю плечами. «И что ей может грозить?» «Ничего, пока она не угрожает вам». «Так ты поищешь?» «Я волнуюсь, почему она не приехала на церемонию». «Хорошо, моя госпожа, соглашаюсь. Прикрываю глаза, вспоминаю, кто вместе со мной дежурил в пансионе, настраиваюсь на контакт. Вдруг ощущаю прикосновение к руке, едва успеваю сдержать ума». «Сядь, пожалуйста», — усаживает рядом с собой на диван. «А то целыми днями на ногах». Стараюсь не показать удивление, но сажусь. Еще церемонию отстоять. Обращаюсь для начала к Марису. Не хочется лишнего внимания привлекать, а он все-таки уходит от нас. Логично, что у него данные берут. «Спасибо. Благодарю». Молчит мгновение, потом ощущаю согласие. «За императора», отвечает традиционно, добавляет вдруг. «И за императрицу». «За императора и императрицу. Тоже соглашаюсь. Хочу спросить, готов ли он поддержать как-то. Только что тут говорить? Да и до беса ему мое сочувствие. Лишь хуже будет. Поэтому передаю слепок ауры Тересии и спрашиваю. Не запоминал для дальнего поиска?» Молча высылает слепок в ответ. «Благодарю. Желаю удачи. Надеюсь, его решение продиктовано не тем, как Ноэлия меня искала и звала. Оглядываю окружающее пространство. Все вокруг спокойно. Будущая императрица сидит, не двинется. Аура ровная, гладкая, и не скажешь, что волнуется. Сосредотачиваюсь, отделяю частичку ума, настраиваю на поиск. Отпускаю, жду. Только сейчас... замечаю, что в руке по-прежнему рука, неожиданно привычная, совсем не мешает, не отвлекает внимания, будто что-то свое держу. Странно. Обычно чужие прикосновения, вторжение в ума настораживают и заставляют усиливать контроль, а тут ослабляю хватку, давая девушке возможность освободиться. Но она лишь начинает нервно перебирать мои пальцы, не мешая, впрочем. Долго. Неужели Тересия так далеко? Или прячется в каком непроницаемом строении? Но все же спустя четверть часа молчания ума возвращается. «Вижу картину», — говорю. Наэлия вскидывается, сжимает пальцы, еле удерживаюсь, чтобы не поднести к губам. Изо рта снова срывается ума. Она не в столице. Дальше. Рядом женщины. Сложно понять, о чем говорят, но после церемонии, если надо... Не надо. Резко вырывает руку, отстраняется. Дурацкий макияж. Бурчит, аккуратно промокает глаза. Значит, действительно уехала. И пусть. Порывисто поднимается, уходит в спальню. Не умею я утешать. Может, нужно было сказать, что Наэлия ей не безразлично. Во всяком случае, теплые волны в ауре я видел. Однако времени совсем мало. Внизу уже сопровождающие собираются, гравикары на подъездную аллею слетаются. Даю еще 5 минут, после приходится все же позвать. Как ни жаль. Безумно. Почти невыносимо. Уплотняю ума. Наэлия. Снова все в какой-то пелене. Стараюсь настроить себя на мажорный лад, ведь я стану императрицей. И муж у меня молодой и красивый, а ведь мог бы достаться какой-нибудь противный старикашка, вроде советника Хармаса. Рожу ребенка. Это ли несчастье? Скольким женщинам Ювана не дано познать радость материнства? Самоувещевания действуют. Начинаю смотреть по сторонам, здороваться. Все высшие семейства съехались. Муж Леврии поведет меня к жениху, а император со своими людьми отбыли раньше, ожидают в церемониальном зале, где уже наверняка толпы журналистов. Алма с букетиком. И Лориандр разрешил ей участвовать, хотя обычно это не принято. Друзья и даже родственники императриц могут находиться только среди зрителей. Ну да, усмехаюсь горько, продали. Все. Все связи оборвать. Ну что за идиотские традиции? Только присутствие Дарсаля придает какой-никакой смелости, уверенности. И понимаю же, что он всего лишь предоставленный императором охранник, а прикажет повелитель что-нибудь. И ведь исполнит. Забываюсь, чуть не прикасаясь к губам, не думай об этом. Размещаемся в гравикаре. Мы с Алмой рядом. Дарсаль заходит последним, ничего не говорит, садится напротив. Алма берет мою ладонь, сжимаю пальцы. И к лучшему, наверное. Не могу же я у всех на виду за стража хвататься. Подъезжаем к тому же дворцу приемов. Сегодня здесь людно. Иллюминация, украшения, репортеры, камеры снимают. Дарсаль выходит первым, подает руку, вцепляюсь в него. Так страшно. Стражи выстроены, но как-то странно. То ли в беспорядке, то ли в неясном мне порядке. Вспышки, овации, цветы откуда-то летят. Улыбаюсь, машу рукой, поскорее бы проскочить. Отводят нас в небольшое помещение. Там неожиданно и Лориандр встречает, хотя не должен. Улыбается, обнимает меня, совсем теряюсь. «Ну что, готова?» — спрашивает. Веду открытыми плечами. «Боишься? Все будет хорошо. Ты же мне веришь?» Киваю. «Как же не верить? Если не жениху, кому тогда?» «У меня и выбора-то нет». Тоже обнимаю, опускаю голову на плечо. Шепчет что-то успокаивающее, гладит по спине. Кажется, немного легчает. «Спасибо», — шепчу. «Тебе, наверное, стражи передали?» «Ну что ты, я прекрасно понимаю, каково тебе. Ничего, скоро дома будем, вся эта суматоха позади останется, ладно?» Поднимает к себе мое лицо, заглядывает в глаза. «Да», — улыбаюсь. «Ну вот и умница». Проводит пальцами по щекам, легко-легко прикасается губами к губам. Даже сообразить не успеваю. «Пойду, не положено мне тут быть. Хотел тебя увидеть». Киваю, провожаю жениха взглядом, смотрю, как исчезает за портьерой. Повезло мне с ним все-таки. Приближается муж Леврии в синем костюме. Высокий, статный, черные волосы взметаются с каждым шагом. Тщетно пытаюсь вспомнить имя. «Готова?» — тоже спрашивает, улыбается на удивление мягко, локоть отставляет, беру под руку, киваю. «Не пуха. К Рауму!» — отвечаю. Повисаю на нем. Каждый шаг словно по раскаленным углям. Сердце рвется из груди, вот-вот сбежит. Но он понимает, держит крепко, без него не дошла бы. Нервно хихикаю, представляя, как свалилась бы по дороге. Весело, да уж. Огромный зал, бравурная музыка, толпа людей, все лица расплываются. Синяя ковровая дорожка глушит шаги. Вижу только жениха впереди. Улыбку с ямочками, мягкий взгляд. Осознаю, что сейчас на меня внимание всего Ювана нацелено. Ужас. Дарсаль. Император сегодня внимателен к невесте. А может, действительно, Ивен сказал, девушка ощутимо нервничала и боялась. Валтия бухтит, мол, нужно было силком впихнуть в нее настойку. Впрочем, методы повелителя тоже действуют. Наэлия приходит в себя. Ровная походка, ровный свет ауры. Или это известие от Эрессии так ее взволновало? Не надо было перед церемонией ничего говорить. Иду следом, присматриваюсь, машинально отмечаю, на каких позициях стражи, где остальная охрана рассредоточена. Но сегодня у меня совсем иная задача. Муж высший подводит невесту к Иллариандру. Вполуха слушаю церемонный диалог, пафосное высказывание о лучшей дочери Ювана. Лучших не отдают. Император Мариса вон тоже не хочет лишиться. Но, с другой стороны, указал бы на кого другого, Ивен уже донес бы до нас пожелания. А ведь такую действительно не найти. Окидываю своим ума мутные ауры собравшихся, знал бы император. Но ведь никогда не осознает, какая невеста ему досталась. Сосредотачиваюсь на исполнении. В женскую ауру метку нельзя внедрить, да и в императорскую никто не даст. Потому церемония предполагает метки на теле. Нащупываю первоначальную на ее ладони, почти машинально проговариваю традиционные слова. Ивен передает небольшую частичку ауры императора, тоже синюю. Видимо, специально подобрал. Ровно столько, чтобы мне для эффекта хватило. Пристально следит, не просканируешь. Пытаюсь максимально запомнить, мало ли, вдруг пригодится. Беру в руки ледяную ладошку императрицы. На миг поднимаю глаза. Так смотрит. Слишком материально. Почти непереносимо. Отвожу взгляд. Нужно довести до конца. Страшное искушение. Снимаю метку с кусочком ее ауры. Это уже не больно, щекотно слегка. Наэлия вздрагивает, улыбается тут же. Наполняю энергией так, чтобы стала видна издалека. Метка никак не хочет загораться. Тускнеет, с трудом удерживаю. Капля ауры императора тоже не желает светить. А ведь мне всего лишь эффект изобразить. Осознаю, что на меня сейчас направлены взгляды всех слепых. Ощущаю, как выступают капельки пота на лбу. А вдруг у Эра Раммара тоже не выйдет? Что станет с Ноэлей? Или у него всегда выходит? Вливаю столько ума, что обе частицы вспыхивают, растут на ладонях. Переплетаю их, не смешиваю, лишь видимость создаю. Но они словно сопротивляются. Удерживаю, чтобы внешне это заметно не было. Тишина. Все взгляды в зале прикованы к моим рукам. Приходится связать своей энергией. В идеале я должен вернуть каждому его ауру, а уж Эр-Рамар проведет полный обмен. Но мне пришлось влить столько своего ума, что уже так просто и не отъединю. Поэтому лишь разделяю светящийся ком пополам, формирую два. «Ты что творишь?» — почти рычит Ивен. «А ты не видишь?» — огрызаюсь. Лид передает ему успокаивающую волну, мне подбадривающую. посмотрел бы я, что бы он сам делал на моем месте. У меня нет времени сидеть и вычесывать свой ума, удерживая целостность общей метки. И если быть до конца откровенным, это радует. Эр-Рамар все исправит, а пока... Пусть так. Сжимаю каждую половину до маленького шарика размером с украшение и отправляю на положенное место, на груди у основания шеи, где сходятся ключицы. Мой ума затухает, только императорские метки горят. Зал взрывается овациями, чувствую улыбку Ноэли и снисходительный взгляд повелителя. Похоже, ему ничего не сказали. Ощущаю себя высушенным, вымотанным, как после отката. Моя роль практически исполнена. Теперь только досидеть тут до конца. Жаль, нельзя уйти самым первым. Императорская чета начинает путь по залу, рука об руку, позади Ивен. А у меня сегодня особый статус. Даже специальный отдельный стол отведен неподалеку от стола императора с императрицей. Туда и иду. Приглушая восприятие, внутри вместо удовлетворения от исполненного долга какое-то глубокое, бесконечное опустошение. Все кончено. Наэля. Никак не могу осознать, что уже все. Впрочем, не все же. Впереди еще последняя церемония. Но дороги назад уже нет. Даже иллюзии, будто что-то еще можно изменить, не осталось. Зато музыка, огни, поздравления, откуда-то приходит ощущение праздника. Жених или уже муж? Никак не пойму. Танцует только со мной, улыбается только мне, так предупредителен, учтив, что в душе снова растет надежда. У Дарсали сегодня какое-то особенное положение. Даже жаль, что не прикрывает меня. Ругаю себя. Привыкла-то как. А ведь поначалу злилась и вздрагивала. А тут прямо ему уже и отдохнуть нельзя. Разбаловалась. И, конечно же, к нему моментально липнут всякие. Одна за столик присаживается, другая заговорить пытается. Но я давно дала себе слово не реагировать на них. Не мое дело, не должно меня задевать. Ведь не задевает же, что остальных мужчин тоже вниманием не обходит. Любопытство, конечно, но надеюсь, что любопытство заставляет периодически посматривать, ведь сегодня он в особом статусе. Но Дарсаль верен себе. Танцевать не идет. И, насколько могу судить, беседы поддерживать не слишком расположен. «Вас что-нибудь смущает, любимая?» — щекочет ухо голос императора. «Что вы?» Машинально провожу рукой по ключицам, по метке. Красиво смотрится, наверное. Никаких колье не нужно. Все замечательно. Завтра последний день, отданный на сборы. А послезавтра, с самого утра, выезжаем. Медленно, с заездом в крупные города. Не знаю, кому это нужно. Как по мне, лучше бы поездом поскорее до границы. Но всю дорогу придется в Фертоне трястись. Что тут, что в Айо. По-моему, традиции иногда не мешает менять, подстраивать под современные реалии. Если появится возможность, непременно этим займусь. Алму не вижу, как обычно где-то пропадает. Убеждаю себя, что в дороге наговоримся, все равно делать нечего будет. Зато Хельта весь вечер со стариком Хармасом, даже странно. Ладно, какое мне дело? Главное, что к Дарсалю больше не лезет. Хотя я же вроде уже решила, что мне нет дела и до тех, кто лезет к Дарсалю. И даже до тех, кому он сам решит полезть. Почему же тогда такое ощущение, будто меня предали? Ведь знала же, что он лишь исполняет долг. Все пытаюсь отыскать мадам Джанс и девочек. Они должны находиться на специально отведенных зрительских местах, за заслоном из наших охранниц. Йована, в смысле. Пора бы сменить понятие «наши», наверное. Но людей так много, огромная колышущаяся масса, никак не разглядеть. Вечер несется, вызывая гремучую помесь эмоций. Противное женское тщеславие, Я в центре внимания, мой жених сам император соседнего государства, предмет всеобщей зависти. И ведь смотрела бы сейчас со стороны и тоже думала, как же его невесте повезло. Хоть бери да самой себе завидуй. Что не устраивает-то? И пьянящее чувство причастности к чему-то великому, историческому, пусть фальшивое, но осознание, будто я тоже имею отношение к судьбам мира, могу хоть на что-то повлиять. И поверх всего этого такая тоска, спутница последних дней. Кажется, все променяло бы, лишь бы сидеть сейчас на берегу озера, в нашем с Алмой любимом уголке, и ничего не знать ни об императоре Айо, ни о его слепых стражах. Постепенно все разъезжаются. Провожаем, благодарим, обещаем приезжать. Звучит фальшиво, однако зарождает надежду. Пусть такую же фальшивую, но вдруг когда-нибудь смогу еще раз дома побывать. Император доводит до двери, как обычно останавливается. Разворачивает меня к себе. Смотрю вопросительно, пытаюсь понять, что дальше. Ивен с Дарсалем чуть позади стоят, молчат. Наверное, должна буду научиться воспринимать их как, ну не знаю, необходимый элемент интерьера. Но не могу. Ни в какую. Илариандр медленно приближается, руки скользят по открытой спине, подается вперед. Быстрее, чем успеваю сообразить, ощущая губы на губах, теряюсь, понятия не имею, что с ними делать, но император ненавязчиво подталкивает мои руки к себе на плечи, обнимаю. Губы настойчивые и в то же время мягкие, приоткрывают мои, прикасаются языком. Почему-то в голову лезут мысли, скольких девушек он перецеловал. Или наоборот, поцелуй императора — честь, редко кому доступная. Впрочем, не сказать, чтобы казался неопытным. Правда, я тоже тот еще эксперт. Я-то и целовалась всего однажды с тем, с кем не должна была. О ком не должна сейчас думать. Почему же тогда так не хватает теплой энергии, вырывающейся изо рта, придающей совершенно особенный привкус, оплетающей мое тело, прикасающейся так, как никогда не коснется рука? Господи! Пусть стражи не узнают, о ком я сейчас думаю. Илариандр все продолжает целовать, запускает пальцы в мои волосы, направляя голову. Стараюсь отвечать, сосредоточиться на процессе. Приятном же. Алма вон, похоже, чуть не всю свиту перепробовала. А мне и двоих много. Точно странное. «Как же тяжело ждать, знала бы ты», — шепчет Илариандр, дыхание неровное. «Зачем?» — недоумеваю, ведь все уже давно решено. «Официальная церемония, приличие, чтоб их!» — смеется, еще раз прикасается губами к губам. «Мне тоже тяжело», — соглашаюсь. «Не скажу, чтобы не втерпешь, но не обижать же суженного». Дарсаль. «Единственное ответственное задание, и то не могу исполнить как надо. Слышу каждое. Даже самое тихое слово, вижу, как наливается аура Наэлии алым возбуждением, запах феромонов, к которому должен бы уже привыкнуть, перестать замечать, а он, наоборот, только распаляет, заставляет усиливать контроль, сжимать ума. Осознание, что ты предназначена другому, все нестерпимее. Нельзя относиться к императору, как к мужчине. Дело стража — служить». Только как избавиться от крамольных мыслей, что будь на его месте кто другой, я непременно попытался бы, даже зная, что слепому мало что светит. Впрочем, видя твою реакцию на его поцелуи, заткнись. Наэлия, наконец, неохотно уходит к себе, иду за ней. Похоже, только меня радует необходимость соблюдать приличие. Приближается к зеркалу, рассматривает метку. «Почему тут?» — спрашивает вдруг, прикасается. «В Айо так у всех принято или только у императоров?» «У всех. Считается, это дает выбор, спрятать ли свадебную метку под одеждой или выставить на обозрение. У вас там разве вечная жара?» «Нет», — улыбаюсь. «А кроме всего, у основания шеи еще и один из энергетических центров ауры. Вряд ли совпадение. Но метка может и через одежду просвечивать, если не шуба, конечно». Ощущаю улыбку в ответ. «Просто одна из давних традиций. Считается, это было пожеланием первой жены первого императора». «Нужно будет изучить историю Айо с обеих сторон», — бормочет. «У вас же там есть книги? Местные-то я закупила». «Конечно». «А Алма где, не знаешь? Я ее под конец и не видела». «Отвезли домой на гравикаре». «Я проследил». «Спасибо». Теплая волна искренней благодарности. «Ой, ты устал, наверное. Отдыхай». Не успеваю ответить, появляются служанки с радостными поздравлениями, начинают разбирать прическу. «Благодарю, ухожу». «Дарсаль!» Вдруг врезается в мозг недовольный голос императора. Похоже, воздействие усилено слишком резко и неожиданно. «Что это мне Ивен рассказывает, а?» «Не могу знать, мой повелитель», — отвечаю. «Хотя знаю, конечно же». «Что ты там с метками натворил?» «Они не визуализировались, мой повелитель. У меня не было другого выхода. Пришлось наполнить своей энергией. Возможно, я поступил неверно. Мне показалось, что сорвать церемонию было бы неприемлемо». «Да кого вы мне нашли?» В сердцах возмущается император, почти рычит. «Одни проблемы от нее, даже метка нормально не становится». «Ну, Дарсаль, молись, чтобы Эр-Рамар смог все исправить. Не то пожалеешь о том дне, когда поступил ко мне на службу». «Кажется, я уже о нем жалею». «Молюсь, мой повелитель», — отвечаю. Иллариандр рвет и мечет. Похоже, Ивен расставил собственные акценты. Наверняка император всех стражей опросит. Я никогда не был душой компании, кто их знает, чего ждать. Возможно, сочтут, будто несчастный случай с невестой, страдающий повелитель и новая кандидатура, способная утешить его горе, стали бы лучшим выходом. Но наш командир всегда был справедлив. На него вся надежда. Да и нет другой такой ауры. И она, аура совершенно однозначно показывает, что девушка сможет родить от повелителя. Разве не это самое важное в данном случае? В голову лезут мысли о защите, дарованной Лексием. Жаль, настроена на меня. Никому не передать. Нужно будет для Наэли еще одну попросить. Добраться бы до дома без происшествий. Скидываю опостылевшую синюю форму, иду в душ. Долго стою под струями, едва не пропуская момент, когда служанки оставляют императрицу одну. Но Наэлия, вместо того, чтобы ложиться спать, мечется по апартаментам, словно загнанный зверь. Вдруг четкое направление внимания приближается ко мне. Выключаю душ, бесов раум. Ни халата, ни свежей одежды. Оборачиваюсь полотенцем, спешу в комнату. Стучит. Хочу ответить: «Минутку, моя госпожа». Но она тут же заходит. Странно. Впечатление, словно куда-то собралась. Не вижу, но ощущение, будто одета по прогулочному. Пытаюсь сообразить, зачем. На пороге застывает явная волна смущения и четкий материальный взгляд. Бесов раум. Наэлия, чужие жены туда не смотрят. Наэлия. Ох, ничего себе! Как-то привыкла я, что он всегда наготове. Не ожидала. Ну и глаза у Дарсаля. Даром, что слепой. Как никогда остро осознаю. Рядом мужчина, а не просто приставленный ко мне охранник. Взгляд непроизвольно скользит по мокрым плечам, груди, твердому животу, стеряющейся в полотенце дорожкой волос. Ох, кажется, злится. Или просто неприятно, что врываюсь. А ведь он мог бы оказаться и вовсе не один. Поспешно смотрю на кровать. убедиться, что ничего не испортила. Снова на страже. Останавливаю свой собственный взгляд, но правда же не видела никогда полуодетых мужчин. Да еще и так близко. Все внутри аж загорается новым, незнакомым ощущением. Отворачиваюсь. «Извини», — бормочу, — «я предупредить, я просто... я хочу домой. Последний раз переночевать у себя в комнате, позавтракать с девочками, понимаешь?» Поднимаю на него глаза, кивает, по-моему. «У меня в висках уже так стучит, что сама себя скоро понимать перестану. Ты можешь отдыхать, я позову кого-нибудь другого. Мариса, наверное. Он вроде бы говорил, будет рад». Кажется, несу какой-то бред. Но Дарсаль прерывает. «Я не могу отпустить вас», — отвечает. «Сейчас оденусь. И другую охрану тоже нужно позвать». «Обязательно?» — спрашиваю тоскливо. Опять кивает. «Хотя бы пусть в отдельной машине едут». «Хорошо, передам», — соглашается. Снова ловлю себя на том, что рассматриваю рельефные объемы статного торса. По всему телу стража вьется едва уловимый дымок ума, с губ и ладоней ощутимее, глаза и вовсе огнем горят. Опять вспоминаю, опередивший законного жениха поцелуй, пугаясь собственных недозволенных мыслей, бросаюсь к двери. Останавливаю сама себя, там же другие стражи увидеть могут. «Да оденься ты уже!» — не выдерживаю. «Сейчас, моя госпожа». Не могу понять, что в его голосе, то ли смех, то ли, наоборот, некоторая досада. Заставляю себя посмотреть, но он уже отвернулся к шкафу, одежду достает. Разглядываю широкую спину, чертово полотенце, руки чешутся, так и хочется провести по влажной коже. Дарсаль уходит в ванну. Наконец вздыхаю почти с облегчением. Сердце скачет. Напоминаю ему, что у меня есть муж. Уже почти. Может, попросить Илариандра в таком виде пройтись? Его и потрогать можно будет. Наверное. Нервно хихикаю, пытаюсь представить, как я подкатываю к императору с такой просьбой. Час от часу не легче. Настроение, еще недавно подхватившее меня с кровати, заставившее одеться в обычные брюки, покидать в сумку ночную рубашку зубной щеткой, кажется, выравнивается. Во всяком случае, выть на раум уже не хочется. Нервно тереблю метку, по-моему, она потеплела слегка. Или это я потеплела? Дарсаль выходит в обычной коричневой форме. Упрямое воображение все дорисовывает то, что скрывается под кожаным нагрудником и плотными брюками. Личный страж окидывает меня своим пугающим взглядом. Хочу спросить, можно ли идти, но как-то это неудобно. Снова осознаю, что он видит все мои эмоции. Наверное, совсем за дурочку сочтет. Еще император доложить может. Опять расстраиваюсь. «Машина ждет», сообщает тихо. Воспринимаю слова сигналом к действию. Решительно отворяю дверь. Как бы так научиться оставлять разум и эмоции холодными, чтобы все подряд не смогли их рассматривать? Едем молча. В который раз поражаюсь, насколько вышкалена охрана Илариандра. Знаю же, что следует за нами, но нигде не вижу. Кажется, я благодарна Дарсалю. Мог же обмануть, будто одни будем. Я бы и не заметила. Только сейчас начинаю сомневаться. В пансионе все уже спят, наверное. Хотя если были на церемонии, то это наверняка не успели еще. Этим себя и успокаиваю. Действительно, огни горят в холле и нескольких комнатах наверху. Наши с Алмой окна выходят на другую сторону, куда и столовая. Прошу сделать круг. Дарсаль передает за загородку водителю. В моей комнате темно, а у Алмы свет горит. Собирается, видимо. Вспоминаю, как в детстве мы пытались их вычислить. Махали друг другу из окошек. Казалось, так сложно. Гравикар возвращается к центральному въезду. Останавливается перед воротами. Дарсаль привычно открывает дверь. В темноте его тело почти светится. «С тобой можно вместо фонаря ходить», — снова нервно хихикаю. Дарсаль молчит, но, кажется, на этот раз снисходительно. Мне сегодня простительно. У меня сложный день был. Ворота уже закрыты. Звоню решительно. Появляется Марта, руками всплескивает, отворяет. «Что же вы, госпожа Наэлия, не предупредили? Мы бы подготовились!» — начинает причитать. «Соскучилась», — вздыхаю. «Сейчас мадам Джанс позову. Да вы проходите!» — бросает украдкой взгляд на Дарсаля. Тут уж и вторую машину вижу, подъезжает. Впрочем, уверена, если бы нужно было сделать все незаметно, я бы и не заподозрила. Да и через забор всегда можно перелететь, неприлично только. Захожу в холл, слезы на глаза наворачиваются. Вдруг ощущаю, какой же родной, привычный здесь запах. Какая же я дура, что не появлялась. А может и нет, потом еще тяжелее рвать было бы. Может, наоборот, дура, что сейчас приперлась. Наэлия! Мадам Джанс на ходу запахивает выдающийся бюст новым халатом, на лице следы косметики, волосы растрепаны. Быстрее, чем успеваю сообразить, бросаюсь к ней. Так хочется, чтобы обняла, как в детстве. На минуту застывает, потом прижимает к себе, усаживает здесь же на старый потертый диван. Вспоминаю, что они ремонт планируют. «Можно я?» Начинаю, голос рвется, горло перехватывает. «Хочу последний раз у себя в комнате переночевать». Мадам Джанс молчит несколько секунд, вздыхает тяжело. «Простите, Наэлия, если бы я знала, мы новую девочку взяли в вашу комнату. Вы же не заезжали, мы думали, уже и не появитесь». «Если хотите, я ее сегодня к себе заберу. Но остатки ваших вещей в кладовой, на случай, если вдруг что-нибудь понадобится. Только зачем вам? И какая бестия дернула меня сюда примчаться на ночь глядя? Давно ведь знала, что со старой жизнью нужно покончить. Нет мне дороги никуда, кроме как в императорский дворец. Ни сбежать, ни отпроситься. Отстраняюсь. Удивительно, но слезы все разом высохли, словно отрубило что-то. «Не нужно будить ребенка», — отвечаю. «Идем, хоть чаем напою». Мадам Джанс поднимается, делает приглашающий жест в сторону столовой. «Иду. Последний раз за родным столом посидеть, а не слушать жуткое выканье, от которого постоянно вздрагиваю. Сколько мы здесь по вечерам болтали, сказки рассказывали, чай пили. В этом никогда ограничений не было. Окно открыто в сад. С детства изученные силуэты деревьев чуть покачиваются. Одно привычно поскрипывает. Машинально сажусь на свое место и только потом осознаю, что оно уже не мое. Мадам Джанс начинает суетиться, ставит чайник, достает печенье. «Тересия не приехала», — зачем-то сообщаю. «Ты не обижайся, она очень хотела». Мадам Джанс ставит передо мной чашку, себе тоже наливает. Не получилось, наверное. Киваю, наверное. Жизнь не всегда складывается так, как мы хотим. Да уж, хмыкаю, сегодня день нервного смеха. Мадам Джанс смотрит на меня, на пристроившегося в другом конце стола Дарсаля. «Стражу твоему наливать?» «Налейте», киваю. Перед Дарсалем тоже появляется чашка. Мадам Джанс достает еще каких-то бутербродов. «Наэлия!» Слышу, подскакиваю, едва не ошпарившись. «Алма!» Радуюсь. «Даже не видела, как ты уехала!» «Да к тебе же не подойти было!» Алма садится рядом. Мадам Джанс ставит чашку и ей. «Ну что?» Улыбаюсь, бросая взгляд на мадам. «Вещи сложила?» «Наэлия!» Алма вдруг опускает глаза. Сердце уже сжимает темное предчувствие, но еще не хочу верить. Мадам Джанс поднимается, идет к двери. «Поговорите, девочки, оставлю вас». «Прости, но я не поеду». «Почему?» Надеюсь, голос звучит спокойно. «Ты же так хотела. Я же все сделала и с императором договорилась и познакомила тебя со всеми». «Да», — соглашается, — «спасибо тебе большое. Только никому я там не нужна». «Мне нужна. Я так надеялась, что ты со мной будешь». А мужа подберем. Хоть со всего Айо женихов на смотрины приглашу. Наэля. Алма всхлипывает. Вдруг замечаю, бледная она какая-то. Даже будто похудела за эти недели. С ее-то бурной жизнью не мудрено. Ты прости, но я беременна. Как ты так быстро узнала? Изумляюсь. Сама же мне инопланетный тест купила, который сразу же определяет. Ну вот он позавчера показал. Я тебе не говорила, чтобы не портить церемонию. Может, и купила. Я столько всего накупила. А отец кто? Он же должен знать, наверное. Понятия не имею. И, надеюсь, никто не узнает. Хорошо? Вздыхаю. Не лучше ли с отцом? Нет. Здесь и с ребенком у меня есть будущее. Если мальчик, до конца жизни смогу жить на дотации государства. Ты и с девочкой тоже. А там что? Быть инкубатором для мужчины с проблемами зачатия совсем не хочется. Уж извини. Если бы я нужна была кому-нибудь сама по себе, а так... Ох, прости. Ясно. Поднимаюсь. Вижу, увещевания мадам Джанс не прошли даром. Оглядываюсь на Дарсаля. Похоже, он тоже ни к чаю, ни к угощениям не притронулся. Смотрит, не моргая. На минуту кажется, будто огонь делается голубым. Но нет, наверное, привиделось. Не обижайся, я так боюсь, ты же императрица, а я кто? А я кто? Хочу закричать. Какая к бестиям императрица? Впрочем, все-таки императрица, и держать себя положено. Еще не хватало до скандалов опускаться. Если будет возможность в гости, я бы с радостью. И ты приезжай, бормочет Алма. Киваю. Если будет, с радостью. Направляюсь к двери. Дарсаль, как обычно, моментально реагирует. Бесшумной тенью движется следом. Наэля, останавливает Алма, но мне не хочется ее видеть. Понимаю, что она, вероятно, права. Я тоже на ее месте осталась бы, наверное. Разве от этого легче? Пока, Алма. Увидимся, если Раум светить будет. Спасибо, шепчет Алма. Не знаю, идет ли за мной. Спешу поскорее на улицу. Поднимаю голову. Полный Раум светит, что есть силы. Даже расхожее выражение как-то по-особенному звучит. Заскакиваю в машину. Дарсаль едва успевает дверь открыть. Забирается следом. Молчит. Ощущаю, как начинают душить рыдания. Садится рядом, взлетаем. «Не хочу спать. Давай покатаемся», — шепчу. Кивает, прикрывает глаза, передают водителю. «Да чего же дышать тяжело? Все меня бросили», — всхлипываю. Сама не знаю, как оказываюсь на его коленях, прижимаюсь к груди, из глубины души рвутся бурные, неудержимые потоки, ничем не остановить. «Я не брошу», — произносит тихо-тихо, или мне только кажется, за своими рыданиями ничего не слышу. Прижимает к себе, гладит рукой по голове, но мне так много нужно выплакать, никак не остановлюсь. Даже мысли о сопровождающей охране не тревожат.